Недавно в Каракасе учрежден Венесуэльский национальный оргкомитет по знаменованию Дней Солнца и Звезды. Комитет постановил знаменательно организовать по случаю Дней Солнца и Звезды в масштабе всей страны разные культурно-политические мероприятия, посвященные революционной жизни и бессмертным заслугам великих исполинов, выходцев из гор Пекту. Между тем, недавно в Компартии коммунистов и России учрежден оргкомитет по ознаменованию 75-летия Великого Ким Чен Ира, а в Брюсселе – Бельгийский оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды.